Прощание. Это так на тебя похоже. Заботиться о безопасности одного человека, когда весь мир объят пламенем. Я уверяла тебя, что твое беспокойство напрасно, и все будет хорошо, как и всегда. А теперь воют сирены, и в коридорах гремит эхо выстрелов. Предосторожность, предпринятая тобой ради спокойствия, стала моей последней надеждой. Но я не глупа и понимаю, что это не может защитить меня от тех, кто идет ко мне. Я слышу, как звон клинков приближается с каждым мгновением, и изо всех сил тороплюсь записать эти слова. Я могла бы спрятаться, но не буду. Причина очевидна. Они с равным успехом отыщут меня и в грузовом отсеке, и в моей уютной комнате. Хранимые мной тайны не оставляют им выбора. Они обязательно должны прийти. И несмотря на своих недышащих телохранителей, я не питаю иллюзий. Они придут и найдут меня, но я умру, не изменив своему легиону. Это я тебе обещаю. Моя жизнь была долгой, и я ни о чем не жалею. Немногие могут сказать то же самое о себе. И еще меньше тех, кто мог бы сказать это искренне. Даже ты, Аргелтал, не можешь этого утверждать. Когда будешь читать эти строки, знай, что я желаю привлечь к тебе всю удачу мира. Я слышала, как ты говорил о Калте и грядущих войнах. И я верю в твои замыслы, верю в праведный крестовый поход, который возглавит твой легион. Вы принесете просвещение в галактику. Я верю в это и никогда не сомневалась. Оставайся рядом с Ксафином, и он пусть всегда будет рядом с тобой. Вы – дети полубога и избранные воплощения истинных богов. Это никто не может у вас отнять. Я слышу клинки у своей двери. Пожалуйста, не забывай